Глава 7. Лагом и окружающий мир. В мире чрезмерного потребления и одиночества лагом — то, что доктор прописал. Философия обретения внутреннего спокойствия через умеренность и контакт с окружающими пойдет на пользу каждому. Равная доля. Умеренность в пище, потреблении, обстановке дома, уходе за собой, выращивании своих продуктов питания, привычка не брать последний кусок пирога — этими принципами можно руководствоваться в отношениях с окружающим миром и планетой в целом. Лагом — философия обретения личного равновесия в жизни, ваше собственное представление о золотой середине — но ее применение может отразиться на благополучии всего мира. Продукты и товары, которые мы покупаем, наши привычки, воздействие на климат и окружающую среду — все это очень важно, даже если речь идет об энергосберегающих лампах и привычке вовремя выключать кран. Экологичные привычки — свидетельство того, что окружающий мир вам не безразличен, и вы стремитесь сделать его лучше. Вы берете то, что необходимо, и оставляете достаточно для других людей. Отличный пример умеренности и вовлеченности в более крупном масштабе — шведская практика «Allemansraten». Дословно переводится как «свобода бродить». Это право людей гулять на природе, не спрашивая разрешения у землевладельца, при условии, что они ведут себя разумно. Девиз «не беспокоить» и не разрушать. Отличный девиз для жизни. Эта практика возникла из-за того, что шведы очень любят гулять на свежем воздухе и исследовать окрестности, и она даже дважды упомянута в законодательстве, где говорится, что каждый имеет право проводить время на природе. Многие шведы считают свободу бродить неотъемлемым правом человека, а табличку «Частная собственность, вход воспрещен» воспринимают как нарушение этого права. Эта шведская практика облегчает контакт с живой природой, говорит Пер Нильсен из шведского агентства по защите окружающей среды. Можно ходить, бегать, гулять с коляской. Прогулки — это здоровье, ведь любой может выйти на улицу и прогуляться. Беспрепятственный доступ к земле позволяет каждому насладиться природой. Образ жизни, основанный на разумном потреблении, умеренности и равновесии с окружающим миром, можно сравнить с понятием из экономики «снижение предельной полезности», которое часто используется при анализе потребительского спроса. В двух словах, когда мы потребляем больше товаров и услуг, их полезность снижается. Например, если у вас 10 яблок, с каждым яблоком, которое вы съедаете, вам хочется есть яблоки все меньше, и в итоге вы достигаете точки насыщения. Чем больше ресурсов мы потребляем, тем ближе точка насыщения. Это касается и времени, и денег. Но если все потребляют умеренно, предельная полезность повышается, и ресурсов хватает всем. Этот подход очень в духе лагом. Его можно применить к политике компании по отношению к сотрудникам и продолжительности рабочего дня. Чем больше вы задерживаетесь на работе, тем ниже производительность. Чем короче рабочий день, тем счастливее сотрудники. Психологическое благополучие персонала способно влиять на эффективность и производительность компании в целом. Равенство на рабочем месте. Швеция — общество, в котором царит доверие. Мы считаем государство другом, а не врагом, и верим, что государство желает нам лучшего, делает все, чтобы мы могли жить так, как нам хочется. Улучшенные, равные условия труда и большое влияние профсоюзов привели к тому, что в шведских компаниях нет строгой иерархической структуры. Когда я переехала в Великобританию, меня поразил упор на разделение между начальством и рядовыми служащими. В Швеции никого не возносят на пьедестал. Независимо от возраста, классовой принадлежности и пола, ко всем относятся с одинаковым уважением, без фамильярности. Сотрудники общаются с начальством напрямую, И при необходимости голос каждого будет услышан. Жесткая иерархия в компании и строгие правила общения между начальством и подчиненными становятся настоящим шоком для скандинавов, уезжающих работать за границу. В книге «10 мыслей о времени» 1999 года профессор физики Бодиль Йонсен рассуждает о том, как часы управляют нашей жизнью. Хотя продолжительность жизни в последнее время выросла, нам постоянно кажется, что мы ничего не успеваем. Недавно профессор Йонсен опубликовала книгу, в которой предлагает новый подход к продолжительности рабочего дня. Она должна соответствовать той или иной жизненной фазе, которую мы проживаем. Рабочие часы необходимо делить таким образом, чтобы у родителей было время ухаживать за маленькими детьми, обеспечивать должный присмотр подросткам и заботиться о престарелых родственниках. Все это нужно учитывать и распределять рабочее время в зависимости от периода жизни. При этом кто-то будет работать больше, а кто-то меньше. Элина Сундстрём, инструктор по йоге и автор книги «Стресс от здоровья», говорит, что для кого-то подходящая продолжительность рабочей недели – 60 часов, а для кого-то – 20. Естественно, мы сами должны взять на себя ответственность за свою жизнь и за то, как наше существование отражается на мире в целом. Но, по словам Элины Сундстрём, огромную роль в улучшении ситуации могут сыграть работодатели, предлагающие оптимальные условия для комфортного, более сбалансированного и экологичного существования. Готовность думать о других и обществе в целом, возможно, одна из причин, по которой скандинавские страны регулярно попадают на верхушки рейтингов счастья. Культура коллектива. Вероятно, из-за культуры лагом шведам требуется много времени на принятие решений. Мы стараемся учесть мнение каждого. Когда компания шведов выбирает, какой фильм посмотреть, это занимает немало времени. Мы привыкли вести открытую, прямолинейную дискуссию и выслушивать каждого на равных. Мы не размахиваем руками и не повышаем голос. Среди моих знакомых немало британцев, включая моего мужа, кого удивляли извинения шведов после вечера задушевных разговоров за пивом. То, что британцам кажется нормальным обменом мнениями, шведы воспринимают как несдержанность и просыпаются на утро с угрызениями совести, волнуясь, что отношения непоправимо испорчены. Решения в семье также принимаются очень долго, ведь нужно со всеми посоветоваться. Когда моя многочисленная семья собирается в полном составе, обычная прогулка превращается в военную операцию. Я говорю своему мужу Оливеру: «Пошли гулять». Он надевает куртку и ботинки, как всякий нормальный человек, и выходит на улицу в полной готовности. Через некоторое время он возвращается и спрашивает, идем ли мы гулять. «Да, но сначала же нужно спросить, хочет ли Энн пойти с нами. А она сейчас разговаривает по телефону. Эм говорит, что тоже хочет пойти, но сначала ей нужно повесить белье. Эс обещает встретить нас на полпути, поэтому мы должны пойти определенным маршрутом. А моя мама никак не может найти ботинки. Кажется, они на чердаке. А как насчет Фика, пока Энн и Эм заканчивают свои дела?» Короче, вы поняли. Когда все, наконец, собираются, оказывается, что муж давно ушел. Лагом и отношения. Когда растешь в большой семье, умение спокойно договариваться и учитывать чувства окружающих приходит само собой, ведь без него в семье не будет мира, а отношения разладятся. Те, кто рос в большой семье, ни за что не возьмут последнее печенье с тарелки. Если на всех не хватает, остаток делят поровну. Это входит в привычку. В какой-то степени шведское общество и есть такая большая семья. Оно живет по этим законам, и все ведут себя согласно принципам лагом. В 19 лет я переехала за границу, будучи еще очень неискушенной молодой женщиной, выросшей в тепличных условиях. Помню, меня тогда поразил разлад в семьях моих друзей-иностранцев. Я не могла понять, как это можно не любить свою сестру. Тогда я впервые оценила шведский подход к отношениям между людьми. Соперничество и конкуренция во всех проявлениях считаются в нашем обществе чем-то нормальным и даже залогом личностного развития. Они являются основной мотивацией во многих сферах – в спорте, на телевидении, на работе, в школе – и стали своего рода идеологией. Из-за этого появились люди, главным образом молодые, занятые мыслями исключительно о себе, а не о коллективе и обществе в целом. В недавно вышедшей книге «На старт, внимание, марш!» Эва Лотта Хультен пишет, что соперничество может пойти во вред, превращая людей из коллег во врагов. Оно вызывает ощущение никчемности и одиночества. Философия Лагом учит нас относиться к людям с сочувствием. Мне кажется, именно этого так не хватает современному миру. К этому многие стремятся. Это то, что может сделать нас счастливыми. Исследователь Соня Любомирская сделала удивительное открытие, выяснив, что делает счастливых людей счастливыми, а несчастных – несчастными. Она опросила тех, кто считает себя очень счастливым и очень несчастным человеком. Оказалось, что счастливые люди оценивают свое психологическое состояние, руководствуясь собственным термометром счастья, и не сравнивают себя с другими людьми, которые живут хуже или лучше. Это удивило исследователей. Оказалось, что счастливые радуются успехам окружающих и сочувствуют их неудачам. Индивидуализм помогает принимать самостоятельные решения, но он же настраивает нас против всего мира, и от этого мы страдаем. Лагом учит нас жить, думая об окружающих. Пой, пой, пой. По данным шведского хорового объединения, около 600 тысяч шведов поют в хоре. С одной стороны, это немного, но на самом деле в Швеции больше хоров на душу населения, чем в какой-либо другой стране мира. Ученые выяснили, что пение в хоре улучшает психологическое состояние и полезно для здоровья. В исследовании, проведенном Британским университетом Оксфорд-Брукс, на вершине рейтинга самых счастливых людей оказались хористы. Их сравнивали с людьми, поющими в одиночку, и игроками командных видов спорта. Для исполнителей хор – это тоже своего рода команда. Кроме того, они считают свое занятие важным. Видимо, дело в коллективной природе хора и отсутствии внутренней конкуренции. Шведские ученые выяснили, что пение в группе способствует выработке окситоцина, гормона счастья, снижающего уровень стресса и кровяное давление. В последнее время хоровое пение становится популярным, потому что все больше людей тянется к коллективу, устав от разрозненности и изоляции. Пение в группе – это возможность сделать что-то вместе, оставаясь собой. Лагом и близость к природе. Плюсы пребывания на природе, садоводства и выращивания собственных овощей и фруктов давно известны. Я обратилась к земле уже в зрелом возрасте, и как никто знаю, какой покой и счастье приносит близость к природе. По данным исследования Университета Плимута, Англия, работа в саду и огороде положительно влияет на психическое и физическое состояние человека. Общение с единомышленниками, обмен мнениями, идеями и навыками на фоне природы уменьшают стресс. Польза от контакта с живой природой огромна. Эти контакты могут быть любыми – уход за комнатными растениями, работа в саду или прогулка в лесу. Чем ближе вы к природному миру, тем больше убеждаетесь в этом. Вот что говорит Пер Нильсен. Шведское понятие «свобода бродить» основано на уважительном отношении к природе, землевладельцам и другим людям, которых вы встречаете на своем пути. Это своего рода большой демократический проект. В Все могут участвовать в нем, но должны проявлять заботу и уважение к окружающим. Некоторые любят отхватить кусок пирога побольше, тогда смысл этого понятия теряется. В свободе бродить заключена сама суть лагом. Ведь если мы не будем заботиться об окружающей среде и других людях, нам скоро негде будет бродить. Чем скорее мы начнем применять принципы лагом в повседневной жизни, тем больше шанс, что мы сможем пользоваться этой свободой безгранично. Попробуйте подвеска с папоротником. Сделать такую подвеску совсем несложно. Это отличный способ впустить природу в дом. Папоротник не вянет несколько дней. Сделайте несколько подвесок разных диаметров и заменяйте по необходимости. Лучше делать это весной, используя молодые ветки, которые меньше ломаются. Выбирайте папоротники с гибкими стеблями и листьями, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Если стебли плохо гнутся, возьмите острый нож и сделайте длинный надрез вдоль стебля. Вам понадобится 4 ветви папоротника, чем длиннее, тем лучше, зеленая флористическая проволока, секатор, круглая проволочная основа для венка и леска. Сначала приложите стебель папоротника к проволочной основе и несколько раз оберните флористической проволокой стебель папоротника и основу, начиная снизу и оборачивая у основания каждого листа. Старайтесь, чтобы между стеблем и основой не было промежутков. У самой верхушки ветки остановитесь. Возьмите новую ветку и подоткните основание стебля под кончик предыдущей ветки. Продолжайте, пока не закроете проволочную основу полностью. Прикрепите к верху подвески леску и подвесьте на окно или в другое место. Попробуйте букет из форзиции. Форзиция – один из первых кустарников, зацветающих весной. Ее можно собирать, когда бутоны еще лимонно-зеленого цвета. Принесите ветки форзиции в дом и смотрите, как распускаются цветы. Форзиция очень долго не вянет. Букет можно дополнить прутиками и ветками других растений, например, боярышником. Получится необычный, притягивающий взгляд букет, отличный способ пригласить в дом природу и улучшить настроение. Вам понадобятся ветки форзиции, ветки боярышника, ветки любых растений с листьями и цветами, старое ведро или другой подходящий контейнер. Обрежьте все ветки по диагонали и опустите на 10% длины в кипящую воду на 20 секунд. Наберите ведро холодной воды и расставьте ветки без цветов. Добавляя к композиции цветущие ветки, периодически осматривайте свой букет, чтобы он имел гармоничный вид и форму. Как жить в мире со всем миром по лагам? Почаще задумывайтесь о последствиях своих действий. Верьте, что даже небольшие изменения откликаются в большом мире. В следующий раз, когда у вас возникнет спор, попробуйте повести себя лагом и отыскать компромисс. Люди с разными мнениями вполне могут сосуществовать в мире. Повторно используйте мусор и сдавайте его в переработку. Еще лучше, если вы начнете покупать товары с минимумом упаковки, чтобы не нужно было ничего выбрасывать. Покупайте только самое необходимое. Вы сэкономите множество ресурсов. Начните петь в хоре или вступите в группу по интересам. Чем больше вы общаетесь с людьми в коллективе, воспринимая их позитивно, как группу единомышленников, а не как отдельных неприятных личностей, тем лучше вы начнете понимать окружающий мир и сопереживать людям. Это не подкреплено никакими исследованиями, но я в этом уверена. Я почти всю жизнь живу по лагам. С малых лет проводите с детьми много времени на природе. Пусть они проникнутся уважением к окружающей среде и миру, в котором мы живем.